после вьюги. После угомонившейся вьюги наступает в округе покой. Я прислушиваюсь на досуге голосам детворы за рекой. Я, наверное, не прав. Я ошибся. Я слеп. Я лишился ума. Белой женщиной, мертвой, из гипса, наземь падает навзничь зима. Небо сверху любуется лепкой мертвых, крепко придавленных век. Все в снегу, двор и каждая щепка, и на дереве каждый побег. Лед реки, переезд и платформа, лес и рельсы, и насыпи ров отлились в безупречные формы, без неровностей и без углов. Ночью, сном не успевший забыться, в просветлении вскочивший с софы, целый мир уложить на страницы, уместиться в границах строфы. Как изваяны пни и коряги, и кусты на речном берегу, море крыш возвести на бумаге, целый мир, целый город в снегу. 1957 год.